Тоннели светились запахами, в основном едко-желтыми и землисто-оранжевыми ароматами древних стоков. Воздух был неподвижным, и поэтому оставленная проблемсом линия, петляющая по густому смраду, была четко видна. Впрочем, был еще запах ружья, яркий, как свежая рана. «Я почуяла запах ружья в гильдии», — подумала она, — «после того, как мимо прошел проблемс. А Господ сказал, что так и должно быть, потому что ружье хранилось в гильдии. Но из него там не стреляли. Я почуяла запах, потому что рядом был человек, стрелявший из него». Она выбежала по воде в большой зал и увидела своим носом всех троих. Неотчетливую фигуру, пахнущую Ваймсом, падающую фигуру, которая была Маркоу, и поворачивающуюся фигуру с ружьем. А потом она перестала думать головой и отдалась на волю тела. Волчьи мышцы несли ее вперед, лапы почти не касались воды, а волчьи глаза, не отрываясь, смотрели на шею проблемса. Ружье выстрелило 4 раза, и все пули попали в цель. Она всей массой врезалась в человека. Ваймс, рассыпая во все стороны брызги, вскочил на ноги. «6 выстрелов, гаденыш, теперь ты мой!» Проблемс обернулся, увидел приближающегося Ваймса и, поднявшись, быстро побежал по тоннелю. Ваймс вырвал арбалет из рук Маркоу, в отчаянии прицелился и нажал курок. Ничего не последовало. «Маркоу, идиот, ты даже не взвел его!» Ваймс гляделся во мрак. «Скорее, он не должен уйти!» «Это Ангва, капитан!» «Что?» «Она мертва!» «Маркоу, послушай, ты можешь найти другой выход из этого дерьма?» «Нет, значит, следуй за мной!» «Я не могу оставить ее здесь, я...» «Капрал Маркоу, за мной!» Ваймс полубегом, полувплавь бросился к тоннелю, поглотившему проблемса. Тоннель уходил вверх, он чувствовал, как с каждым шагом отступает вода. «Никогда не давай преследуемому зверю время отдохнуть!» Он узнал это в первый же день службы в страже. «Когда нужно преследовать, преследуй. Если дашь преступнику время отдохнуть и собраться с мыслями, то за следующим углом встретишься собственной мордой с каким-нибудь кирпичом». Проход становился все уже. Здесь были и другие тоннели. Маркоу оказался прав. Сотни людей долгие годы работали на строительстве этой системы. Ангморпарк действительно построен на Ангморпарке. Ваймс остановился. Он не слышал никаких всплесков, тоннель был пуст. Но потом он увидел вспышку в боковом тоннеле. Ваймс быстро пополз туда и успел заметить луч света и пару ног, исчезающих в открытом люке. Рванувшись вперед, он схватил одну ногу за башмак, когда она почти уже скрылась в комнате наверху. Проблемс попытался легнуть капитана, но тяжело грохнулся на пол. Ваймс зацепился за края люка, подтянулся и вылез наверх. Это был совсем не тоннель, скорее подвал. Он поскользнулся, ударился о покрытую слизью стену. Так на чем построен Ангморпарк? Правильно. Проблемс был всего в нескольких ярдах. Он пытался подняться по лестнице, но постоянно соскальзывал со ступеней и сползал вниз. Лестница вела к двери, давно уже сгнившей. Потом были другие лестницы и другие подвалы. Пожар, наводнение, новые постройки. Комнаты становились подвалами, подвалы превращались в фундаменты. Погоня не отличалась изяществом. Оба ее участника падали в грязь и поднимались снова, хватаясь за покрытые слизью стены. Проблемс предусмотрительно расставил на пути отступления свечи. Свет их был достаточно ярким для того, чтобы заставить Ваймса пожалеть о том, что они есть. Вдруг он почувствовал под ногами сухие камни и увидел не дверь, но пробитую в стене дыру. А за ней бочки, обломки мебели, древний хлам, который сбросили сюда и забыли. Проблемс лежал всего в нескольких футах и судорожно совал в ружье очередные 6 трубочек. Ваймсу удалось подняться на четвереньки, и он ловил воздух широко открытым ртом. Неподалеку от них в стену была воткнута свеча. «Попался!» — задыхаясь, произнес он. Проблемс тоже попытался встать, но ружье он по-прежнему не отпускал. «Ты слишком стар для таких пробежек», — выдавил Ваймс. Проблемс все же поднялся на ноги и, пошатываясь, направился прочь. Ваймс задумался на мгновение, мысленно добавил «Я тоже для этого слишком стар» и прыгнул. Они покатились по пыльному полу, зажав ружье между своими телами.